Глава 9. «Давай-ка по порядку», — попросил я. Затем перевел взгляд на Хомеропса. Кузнец схватил молот и уже приготовился опустить его на голову Видане. «Стойте!» — прокричал я. «Да прекратите вы уже драться! Я действительно знаю эту девушку!» «И ей можно доверять?» — нахмурился кузнец. «А вот в этом я не уверен», — покачал головой я. «Так что оружие далеко не убирайте». «Ладно, к чему эти сомнения?» «Я же столько раз тебе помогала. Всегда была на твоей стороне», — воскликнула Видана. «Хочешь поиграть в доверие?» — усмехнулся я. «Ладно, хорошо. Тогда дай мне свою руку. Я проверю тебя. Ты ведь знаешь, как я умею это делать. Вот только всю правду я из тебя вытащить все равно не смогу, потому что знаю, как действует ведьмак. Он чем-то тебя опоил. Поэтому ты теперь не можешь раскрыть все его тайны. Не можешь рассказать то, что он пытается скрыть от остальных. Поэтому я никогда не узнаю, что на самом деле находится у тебя в голове. Ошибаешься? Теперь все иначе». Она хмыкнула и протянула мне свою кисть. «Проверяй, Лад, задавай свои вопросы. Ведьмак больше надо мной не властен. Мне пришлось пожертвовать глазом, чтобы избавиться от его влияния». Минус один вопрос. Как раз хотел узнать, что случилось с ее лицом. «Значит, это не рана. Скорее всего, она провела какой-то ритуал. Хотя, чего гадать? Спрошу ее прямо. Но перед этим стоит предупредить кузнеца, а то он уж больно напрягся. Хомеропс, разговор, который сейчас состоится, не должен выйти за пределы этого дома без моего разрешения», — произнес я. «Доверьтесь мне, я знаю эту девушку. Возможно, она и в самом деле может нам помочь. Но перед этим я должен убедиться, что она мне не лжет». «Меня эти разборки не касаются», — махнул рукой он. «Моя работа — создавать оружие. Если ты, Лад, хочешь поговорить с этой чумной бабой, меня это не волнует. Я сохраню вашу беседу в тайне». «Чего? Чумной бабой?» — взвизгнула Видана. «Да что этот старик себе позволяет? Я же ему сейчас...» Моя рука рванулась вперед. Я схватил Видану за кисть, активировал чтение пульса, а затем задал первый вопрос. «Как ты проникла сюда? Здесь вокруг стены. Единственный вход сторожат скитальцы. Сомневаюсь, что Яволод позволил бы тебе войти сюда живой. Ведьмак держит в плену несколько разведчиков из этих поселений. Я говорила с ними. Узнала, какое заклятие нужно произнести, чтобы стены стали проницаемыми», — объяснила она. «Значит, ты все-таки была в его голове?» «Дай отгадаю. Сразу же, как только мы покинули погранку, ты направилась к ведьмаку, да?» «У меня не было выбора. Если бы я не встретилась с невзором в течение 2 недель, меня бы уже не было в живых», — ответила она. «Пока что говорит правду. А теперь слушай меня внимательно, Лад. Я на твоей стороне, на стороне скитальцев. Мой бывший учитель — это мой враг. Ну, что говорит твоя магия? Если я вру, можешь сразу срубить мне голову своим мечом». «Успокойся. Знаю, что не врешь. Продолжай», — попросил я. «Ты, должно быть, думаешь, зачем я вдруг понадобилась невзору? А все дело в том, что этот урод ничему меня на самом деле не обучал. Я нужна была ему не как ученица, а как сосуд для его магии». «Сосуд? И какой в этом смысл? Куда удобнее иметь при себе бестелесный сосуд, который не обладает своей волей и сбежать никуда не может», — подметил я. «В тот момент, когда невзор взял меня к себе, он еще только начал накапливать свою магическую силу. Но ему довольно быстро удалось накопить столько магии, что она просто не могла поместиться в его теле. Тогда он начал искать учеников, использовать нас как временные сосуды. Однако эту силу он дал нам ненадолго. Собирался забрать ее, когда сможет вместить в себя больше маны. И этот момент настал. Клятва принудила меня вернуться к нему». «И он лишил тебя сил?» «Нет, он не успел. Мне удалось проникнуть в его библиотеку. И я нашла свиток, с помощью которого невзор подчинил меня себе. Хотела освободить себя и Османа, однако оказалось, что Османа даже подчинять не пришлось. Этот урод служит ему добровольно», — объяснила она. «Как только я собрала достаточной информации, мне удалось совершить ритуал освобождения от данной клятвы. Я сбежала от невзора, но результат видишь сам. Нельзя предать ведьмака и остаться безнаказанной». Видана указала пальцем на окровавленную повязку, которой была прикрыта ее пустующая глазница. «Правда? Все это правда. Магия меня никогда не обманывает. Видана и в самом деле пришла сюда, чтобы помочь нам. Зря я в ней сомневался, хотя довериться ученице Невзора до этого момента я не имел права. Я бы с радостью задал тебе еще с десяток вопросов, но пора уже переходить к делу. Ты сказала, что у нас нет шансов победить ведьмака. Что это значит? Ты упомянула, что... «Не хочу вас отвлекать», — прервал наш разговор кузнец. «Но, кажется, началось». Хомеропс выглянул в окно. Вдалеке послышались взрывы, чудовищный грохот, от которого задрожала земля. А затем... невыносимый отвратительный вопль. Монстры собрались у стен поселения, готовятся к атаке. Войска еще даже не успели подготовиться. Единственное, кто сейчас готовы принять удар, это скитальцы. Лишь они стоят между поселением и внешним миром. Но сотни монстров растопчут их в пыль. Даже Яволот не сможет справиться с такой ордой. Тем более, если возглавлять ее будет сам ведьмак. Лад, послушай. Видана вцепилась в мои плечи. Самая главная проблема — это мимики. Они истребят часть ваших людей до того, как начнется столкновение. Мимики? — оторопел я. — Черт! А ведь скитальцы как-то упоминали, что эти существа живут только в западном лесу. Неужели они смогли пробраться сюда, за стены? Среди местных был предатель. Он приводил сюда мимиков, заменял их на других людей, а тела убитых скармливал какому-то древу, — объяснила Видана. — Магистр Анис! Хорошо же этот ублюдок устроился! Ему нетрудно было избавляться от трупов. Достаточно объявить время уединенной молитвы и перетащить тела убитых им людей к великому древу. А дальше Тис поглощал все улики. Его корни готовы жрать все, что угодно. Особенно человеческое мясо. Теперь Аниса уже нет в живых, но его поганое дело до сих пор приносит свои плоды. Видимо, поэтому он и умер. Решил признаться Вереску. Захотел рассказать, что часть поселения заменили на мимиков. Но клятва, данная ведьмаку, его прикончила. Нужно предупредить остальных. Я схватил свой меч и ринулся к выходу. Спасибо, что сообщила, Видана. Если хочешь помочь нам в предстоящей битве, присоединяйся. Только не попадайся на глаза скитальцам. Сама понимаешь, чем это может закончиться. Но потом, если мы выживем, я объясню Яволоду, что тебе можно доверять. Он должен мне поверить. Теперь у него точно нет иного выхода. А в поселении западного леса уже расцвел хаос. Солдаты бежали к стенам. Где-то вдалеке слышались команды Вереска. За стеной раздавались крики монстров, а у прохода началась битва. Видимо, скитальцы уже взялись за оборону. Мне нужно срочно облачиться в свою броню. Нужно заскочить в свое жилище. Без доспехов можно даже не пытаться выступать против этих тварей. «Вот он, Лад, наш герой!» Из-за угла выскочил молодой мужчина. Вслед за ним целая группа людей. «Он выведет нас отсюда, отведет безопасное мя...» Он не успел закончить свой монолог, поскольку я отрубил этому человеку голову. Моя рука задрожала. Люди, что были за спиной погибшего, завопили. Я ведь не двигал своей рукой, она сама это сделала. Мой меч. Он сам атаковал человека. Однако все это было не зря. Обезглавленный труп превратился в скользкое, непропорциональное тело мимика. Монстра, который, судя по всему, хотел заманить меня в ловушку. Видана была права, они среди нас. Мимики заполонили деревню уже давно. «Я чувствую их», — прозвучал голос в моей голове. «Голос Бойма, моего меча. Доверьтесь мне, господин, я могу вычислить их быстрее, чем вы». Не нравится мне, когда кто-то, и уж тем более мое собственное оружие, принимает решение за меня. Но в данной ситуации это полезно. Мимиков моя магия не чувствует. Будет лучше, если я буду убивать их даже до того, как сам осознаю, кем является мой собеседник. «Это монстр?» – прошептала одна из женщин, которую ранее вел за собой мимик. «Скорее всего, монстр хотел подкрепиться гражданскими». Повезло, что я вовремя оказался у него на пути, и что я позволил Хомеропсу улучшить свой меч. Теперь никто не сможет меня обмануть. «Уходите вглубь, к другим поселениям! Отступайте!» — прокричал я. «Держитесь вместе, но не доверяйте никому. Среди ваших соседей, друзей и близких могут оказаться монстры». Я внимательно осмотрел встреченную мной группу людей. Меч никак на них не отреагировал. «Среди вас монстров нет. Уходите и старайтесь избегать встречи с любыми врагами», — велел я. «Тогда вам удастся добраться живыми до безопасного места». Гражданские сбежали, а я продолжил свой путь к дому. Сначала возьму доспехи, а потом уже рвану к своим. Без меня они не справятся. Однозначно. По пути мне пришлось убить еще нескольких мимиков. Видана была права. Эти сволочи были повсюду. Не могу даже представить, сколько их здесь. Десятки или сотни. Ведьмак хорошо подготовился. Заменил чуть ли не четверть поселения на своих монстров. Странно только, что ни Анис, ни мимики так и не похитили семя Тиса. Как я понял, Невзор рвется сюда, чтобы добраться до семени Великого Древа. Но Тис и сам не против покинуть эти земли. Тот же магистр Анис мог запросто выкопать семя и вынести его Невзору. Похоже, не все так просто. Ведьмаку нужно видеть само древо, до того, как друид будет извлечен из-под него. Не знаю, в чем смысл его плана, но есть ощущение, что прямо сейчас здесь разворачивается битва, от которой зависит будущее всех окрестных земель, если не целого мира. До этого я о ведьмаке только слышал. Видана, скитальцы и многие другие из раза в раз упоминали его имя. «Невзор, Невзор, Невзор!» Он успел насолить всем. Его боялись, не понимали. И теперь он здесь. Собственной персоной. Явился, чтобы забрать семя. И, может быть, на этот раз я даже смогу с ним встретиться лично. Хотел бы я посмотреть на рожу этого подонка. Хоть узнаю, о ком столько недобрых слухов ходит. Я забежал в свое жилище. Быстро облачился в доспехи и уже приготовился покинуть дом, но... Услышал чьи-то всхлипы. В доме я был не один, и диагностический взгляд это подтвердил. В соседней комнате скрывался человек, причем знакомый мне человек. «Чувствую еще одного мимика», — заговорил Боем, — «будь аккуратен». Вот черт, этого быть не может. Я заглянул в спальню и увидел в ней своего старого знакомого, торговца Дрока. Полный мужчина спрятался за койкой, вжался в пол и весь дрожал от ужаса. Вся комната была залита кровью. Да его самого словно из ведра облили содержимым чьих-то сосудов. Проклятие. Неужели все это время Дрог был еще одним мимиком? Не могу сказать, что я очень уж к нему привязался, но вообще-то именно благодаря Дрогу мне удалось в этом поселении взрастить свою репутацию с нуля. Вот только отрицать очевидное не имеет смысла. Кругом кровь. А Дрог явно притворяется человеком. Скорее всего, он только что кого-то сожрал. Лад! Он улыбнулся во весь рот. «Слава великому древу! Пожалуйста, помоги мне!» Я немного перенервничал. «Не могу встать. Ноги не слушаются. Мне очень страшно». «Тихо», — коротко сказал я. «Нет смысла меня обманывать. Я чувствую, что в этой комнате находится монстр. Больше нет смысла скрывать от меня правду, Дрог. Хотя человек, который носил это имя, должно быть уже давным-давно мертв». «Что ты такое говоришь, Лад?» «Нет, это неправда», — запаниковал торговец. «Ты, видимо, запутался». «Я знаю, я тоже видел, как люди превращаются в этих тварей. Но я не такой». «Правда, клянусь тебе, я не такой». Его голос эхом пронесся по всему дому. Мои уши заложило от визга торговца. Осознание пришло ко мне в последний момент. Еще немного, и я бы опоздал. Было бы уже слишком поздно менять свое мнение. Повезло, что я хорошо отточил свои навыки за последние несколько месяцев. Научился вовремя реагировать на любую ситуацию. Прямо позади Дрока поднялся труп. Тело человека, который, как я думал, стал жертвой мимика. Но все оказалось иначе. Я среагировал быстрее, чем Боем сообщил мне правду. Метнул свой меч в сторону Дрока. Черная сталь, обрамленная зелеными кусками древесного металла, пронеслась мимо головы торговца и пронзила насквозь поднявшийся труп. И единственный мимик в этой комнате пал. «Так ты...» — отползая от окровавленного тела, прошептал Дрог. «Ты с самого начала знал, что я не мимик?» «Нет, не знал». Я перепрыгнул через кровать и достал из убитого свой меч. Просто тянул время, чтобы понять, что тут происходит. Почему-то система вместе с Боймом сообщала, что Дрог — мимик. Однако в последний момент я успел понять, что произошло в этой комнате на самом деле. Скорее всего, на Дрока напал один из самозванцев, и торговцу каким-то чудом удалось заколоть своего врага. Однако его облила кровью мимика. Поэтому я и воспринял Дрока как монстра. Он был покрыт жидкостями еще живой твари. Будь я проклят. Этот урод, он несколько месяцев ходил рядом со мной, пиная тело мимика, прокричал Дрок. Защищал меня, участвовал в моих ставках, а оказалось... «Перестань орать!» — строго сказал я. «Теперь уже нет смысла буйствовать. Да, тебя обманули, но и что с того? Радуйся, что жив остался. А теперь поднимайся и беги на запад, подальше отсюда. Скоро здесь появятся монстры пострашнее мимиков». Дрок еще долго что-то кричал мне вслед, но слушать его я не стал. Покинул дом и направился к главным воротам. И, черт подери! Как же хорошо, что мне хватило ума осмотреть бегущих на битву солдат Вереска. Старая привычка. Я всегда осматриваю своих соратников, чтобы оценить их готовность к бою. Где-то вдалеке промелькнул силуэт Амаранта, и я увидел то, чего система мне ранее не показывала. Витальность 150 из 150. Быть этого не может. У Амаранта было больше 1000 единиц витальности. Я еле-еле справился с ним во время поединка. А что с остальными бойцами? То же самое. Они все ослабели. Стали обычными людьми. Потеряли колоссальный запас жизненной энергии. Черт. Это месть. Месть великого древа. Тис не смог схватить меня, а вместо этого лишил поклоняющихся ему людей своей силы. До этого он подпитывал их, давал местным жителям огромное могущество. Каждый воин был крепче 3 вместе взятых скитальцев. Вот теперь шансов на победу у нас точно нет. До этого мы сильно рисковали, но все же могли дать отпор невзору, а теперь... Теперь все. С такой армией мы никого не одолеем. 500 монстров пройдутся по нашим трупам. Или же... Или я могу пойти к древу и попробовать решить вопрос своими силами. Возможно, если я срублю его и заберу семя Тиса, мне удастся воспользоваться им, чтобы усилить своих соратников. Решено. Придется изменить мой план. К соратникам я присоединюсь позже. Для начала лучше направлюсь к древу. И возьму его под свой контроль. Добежав до священной рощи, я обнаружил, что эта идея посетила не только меня. Людей в округе уже не было. На холме, около которого возвышалось древо Тиса, уже стоял знакомый мне человек. Седые волосы, черные глаза, одна рука, левая, правая уничтожил я. «Невзор предполагал, что ты придешь сюда, Лад», — произнес помощник ведьмака Осьман. «Он, кстати, прямо сейчас наблюдает за нами, видишь?» Он указал на возвышающуюся древесную стену. Впервые за все время пребывания в западном лесу я увидел, что на этой стене кто-то есть. Хорошее себе место выбрал ведьмак. Оттуда ему видно все поле боя. Он тоже хочет увидеть наш бой. Вторую схватку, в которой я отыграюсь. — прорычал Осьман. — Отомщу тебе за свое поражение в погранке. — Но перед началом боя я должен тебя поблагодарить, Лад. Ты лишил меня руки и этим самым сделал меня сильнее. Правое плечо Осьмана дернулось, а затем из него вырвалась новая конечность, нечеловеческая. — Славное создание, пришивалы, — ухмыльнулся он, — особенно если умеешь ими управлять.